День умирающего солнца. «Слушай, я вот хотела узнать, а тот мальчик, с которым ты дружила, он так и не нашелся?» Спросила меня Катя, когда мы сидели на диване, ели пиццу и разговаривали. Фоном по телевизору шел ужастик про ведьм. В канун Хэллоуина их крутили по всем каналам, словно действительно считали этот день праздничным. А для меня это был обычный выходной день, когда я могу отдохнуть и встретиться с двоюродной сестрой, с которой не виделась 100 лет. «Ты про Максима?» «Нет, его так и не нашли», — ответила я, чувствуя, как закололо сердце. Говорить об этом было больно и даже как-то неловко, как неловко говорить о чем-то личном и трагическом. Ощущения, будто в душу лезут, рвут на части то, что от нее осталось. Почти 6 лет прошло с того дня, как исчез Максим. Сначала я верила, что он жив, что найдется, что все будет как прежде, а потом со временем разрешила себе похоронить его. И надеялась, что он упокоился с миром. «Странная все же история, да, Саша?» Задумчиво протянула Катя. «Был мальчик и пропал. Просто пошел в школу и не дошел до нее. Как же так?» Я пожала плечами. Никто не знал, как это случилось. 14-летний подросток отправился в школу, но так и не появился на уроках. И дома не появился, исчез. Его искали и полиция, и добровольцы, собравшиеся в отряды. Некоторые родители из нашего класса, где мы оба учились, тоже отправились на поиски, в том числе и мой папа. Подвалы, колодцы, стройки — прочесали все и не по одному разу, но Максима нигде не было. Он будто испарился в воздухе, оставив после себя лишь память. Спустя неделю нашли его кроссовку на заброшенном берегу реки. Хотя это тогда тот берег был заброшенным. Там гуляли бездомные собаки, а местные бомжи жгли ночами костры. Теперь это благоустроенная набережная. Только гулять я по ней не могу. Сразу же вспоминаю своего Максима. Его лучистые голубые глаза, теплую улыбку, негромкий голос. Никто так и не узнал, что с ним случилось. Его похитили, убили, или он сам решил уйти из жизни. Мне оставалось надеяться, что он не мучился. Он был не просто моим другом, а моей первой любовью, детской любовью, наивной и чистой. Был тем, кто первый взял меня за руку, первый позвал на свидание, первый поцеловал. Это произошло за несколько недель до его исчезновения, когда мы гуляли по осеннему парку, усыпанному алыми листьями. Было уже темно, на небе ярко сверкали звезды, а Максим вдруг остановил меня, взял мое лицо в свои ладони и поцеловал. Неумело, но нежно. И я ответила ему, чувствуя, как отчаянно колотится сердце. А потом мы просто стояли в обнимку под фонарем, не веря в свое хрупкое счастье. За день до его исчезновения мы тоже были вместе. Держались за руки и целовались. А потом у моего подъезда Максим сказал: «Я всегда буду рядом. Что бы ни случилось, помни об этом». Только своего обещания он не сдержал. Пропал навсегда, и вместе с ним исчезла часть меня самой. Сердце будто разломили надвое. До сих пор мне было слишком больно. Эта утрата сломила меня в мои 14, и лишь спустя несколько лет я смогла восстановиться. Только вот так больше никого и не полюбила. Пока мои подружки встречались с парнями, я выбирала гордое одиночество. Свидания мне не нравились. Каждого парня я начинала сравнивать с первой любовью. Хотя это было неправильно, и каждый раз побеждал образ Максима. «Вы же с ним не просто дружили?» — не успокаивалась Катя. «Встречались? А правда говорят, что этот Максим был изгоем в школе? Его все травили или что-то типа того?» Я нахмурилась. «Его действительно травили», — ответила я нехотя. Сестра жила на другом конце города, когда мы были детьми, и не знала, что происходило в школе. «А почему?» — не отставала она. «Он был каким-то не таким?» «Да», — Максим был не таким. Более взрослым, чем все эти придурки, которые думали только о том, где побухать и во что поиграть на приставке. Более резко, чем нужно, ответила я. Он был добрым, отзывчивым, нежным, очень хорошо учился и все время слушал музыку в наушниках, красиво играл на фортепиано и писал картины. Так если он такой хороший, чем остальным не угодил? Знаешь, светлых людей часто не любят, будто не переносят их света. Когда Максим перевелся к нам, парни из нашего класса сразу же не взлюбили его. Сначала смеялись над ним, пытались провоцировать, но он не велся. Стали унижать, вымогали деньги. А однажды я шла из школы и заметила, как они загоняют Максима за магазин, чтобы избить. Они в чате класса только об этом в тот день и писали, мол, хотят преподать урок новенькому. Пацанов было человек 6 или 7, а он один. Не знаю, что на меня нашло, но я пошла следом, а когда увидела, как они окружают его, то побежала к ним. Встала впереди Максима, расставила руки в стороны и сказала: «Если вы его тронете, я все расскажу отцу». Моего отца они боялись, ты же знаешь, что он тогда работал в полиции, поэтому пацаны ушли и больше не приставали к нему, а мы подружились. Я на мгновение прикрыла глаза. Помнила тот день как сегодняшний. И благодарную полуулыбку Максима тоже запомнила. И его голос. «Спасибо, ты очень хорошая. Сегодня ты кое-кого спасла». «Да ладно», — ответила я, смущаясь. И позвала гулять. С тех пор мы гуляли почти каждый день. А еще учительница вдруг посадила нас за одну парту, и мы много времени проводили вместе. Максим приходил ко мне в гости, мы вдвоем делали домашку, слушали музыку, рисовали. Он учил меня работать с красками. Потом, само собой, как-то получилось, что я влюбилась в него. Скрывала свои чувства, но оказалось, они были взаимными. Мне вдруг вспомнилось, как мы провели вместе последний Хэллоуин, который Максим всегда называл праздником умирающего солнца. Мы сидели в старом парке, ели мороженое, одно на двоих, смеялись. Было уже поздно, не могли расстаться друг с другом. В парке стояла тишина, ярко светил тонкий полумесяц, и вдалеке горели окна многоэтажек. Мы разговаривали о глупостях, когда вдруг показалось, что тень раскидистого дерева перед нами зашевелилась и потянулась к нам. Я испугалась, хотела сказать об этом Максиму, но он вдруг крепко обнял меня и прижал к себе, не отпуская и даже не давая поднять головы. Несмотря на то, что Максим казался хрупким, силы в нем было много, очень много, словно во взрослом мужчине. «Просто побудь так со мной, пожалуйста, Саша», — тихо сказал он, гладя меня по волосам. И я, не выдержав, обняла его. Страх исчез. Я почувствовала себя в безопасности, когда Максим все-таки отпустил меня. Тень дерева не шевелилась, и я поняла, что мне всего-навсего показалось. Слова сестры заставили меня прийти в себя. «Слушай, Саш, а вдруг это пацаны его... того?» Понизив голос, спросила она. «Того — это значит убили». Страшное слово, страшное предположение, страшная реальность. «Нет, Кать, этого точно не могло быть. Те мальчишки хоть и были жестокими, но не были способными на убийство», — ответила я. «К тому же у всех было алиби. Тогда полиция опросила каждого нашего одноклассника. Максима видели соседи, когда он вышел из подъезда и направился в сторону школы обычным путем. Но куда он на самом деле пошел, никто не знает. Он пропал. Есть предположение, что он пошел на реку и утонул, но его тело так и не нашли, а кто-то говорит, что его поймали местные наркоманы, попытались забрать деньги, но...» Мой голос дрогнул. «Господи, как же страшно!» — воскликнула сестра. «А его родители?» «Максим — сирота. Его воспитывали тетя и дядя. Мне кажется, они не очень его любили, не интересовались жизнью, будто плевать хотели», — призналась я, вспомнив этих странных людей, которым на племянника было наплевать. Думаю, взяли его, чтобы получать пособие. Папа говорил, что они были главными подозреваемыми, но никто ничего не смог доказать. У них было железное алиби, а потом они просто уехали из города». «Бедный мальчик», — вздохнула сестра и взяла новый кусок грибной пиццы. «Мне тоже предложила, но у меня кусок в горло не лез». «А к экстрасенсам обращались? Может быть, они что-то смогли бы сказать?» «Нет», — хмуро ответила я, но меня тут же настигло еще одно странное воспоминание. Это произошло спустя пару лет после того, как пропал Максим. Я гуляла по городу в одиночестве, слонялась без дела, на репите слушая музыку, которую когда-то мы слушали вместе с Максимом. Когда я опустилась на лавочку, ко мне подсела какая-то женщина в возрасте, одетая в длинное неряшливое платье и какую-то накидку, от которой пахло тяжелыми старыми духами. «А хочешь, я тебе погадаю, милая?» — спросила женщина, сканируя меня маленькими крысиными глазками. «Вижу, влюблена ты, да только это не взаимно. Хочешь, скажу всю правду про любовь?» «Нет у меня никакой любви», — усмехнулась я. В эту чушь я не верила и знала, что ей нужны деньги, а денег у меня не было, только мелочь на дорогу. «Как это нет? У всех есть. Хочешь, скажу, что твой любимый делает, а ты мне взамен?» Что женщина хотела взамен, я так и не поняла. Слишком уж невнятно она пробормотала. Она потянулась ко мне и коснулась моего плеча, заставив испытать отвращение. «Вижу! Думает о тебе! Все время думает!» С этими словами женщина вдруг отдернула руку. Лицо ее исказилось, а в крысиных глазках появился страх. «Прости, прости, прости!» — запричитала она, вдруг схватив себя за горло. «Никогда не трону, мимо пройду! Прости!» Самое ужасное, что женщина вдруг склонилась и начала биться лбом о лавочку, будто ненормальная, бормоча что-то странное. Тогда мне стало так страшно, что я просто сбежала оттуда, села на первый попавшийся автобус и уехала в другой район, а потом долго шла домой пешком. «Саш, ты меня вообще слышишь?» Снова вырвала меня из воспоминаний сестра. «Я говорю, что у моей подруги есть знакомый экстрасенс, проверенный и берет недорого. Может, к нему обратиться?» «Спасибо, не хочу». «А почему ты о нем вспомнила, Кать?» Просила я, начиная раздражаться. Ненавидела воспоминания. Слишком пусто становилось на душе. «Увидела сегодня парня, который мне твоего Максима напомнил», сказала сестра, недовольная тем, что я не оценила ее предложение. «Вот и вспомнилась. Слушай, а вдруг это был он?» «Что?» — прошептала я. «С чего ты решила?» «Увидела в толпе и почему-то вспомнила этого Макса. Сама не знаю, почему». На мгновение сердце забилось сильнее. Та самая надежда, что жила во мне многие годы, снова вспыхнула, но я подавила ее. Надежда — это иллюзия, иллюзия — это страдание. Нельзя жить в самообмане, это ни к чему не приведет. Максима нет в живых, есть просто похожие люди. «Хотя нет, это не мог быть он», — махнула рукой Катя, не понимая, какую боль доставляют мне ее слова. «Какой-то надменный богатый тип на Майбахе с охраной и какой-то рыжеволосой девушкой. Слушай, так у тебя было что-то с этим Максимом?» «Давай перестанем говорить о нем. Мне неприятно», — твердо сказала я. «Расскажи лучше про своего Андрея». Катя попалась на эту удочку. Андреем звали ее нового парня, и говорить о нем сестра любила. Ей нравилось рассказывать, что ее молодой человек самый лучший. Высокий, спортивный, занимается баскетболом, ездит на крутой иномарке, дарит ей цветы. Часа два я слушала Катины рассказы о том, какой ее Андрей замечательный и как сильно ее любит. Потом она перешла на тему того, что и я должна кого-нибудь найти. «Саша, тебе уже 20, а ты все одна». А затем долго и со вкусом обсуждала наших родственников. Если бы Катя не была моей сестрой, мы бы никогда не общались, но сила кровных уз слишком велика. Сестра болтала без остановки, а когда отошла в туалет, я направилась во вторую комнату. Достала старый альбом с фотографиями и открыла его. Снимков с Максимом у меня было немного, и я берегла их, хотя альбом доставала очень редко. В 14 лет он выглядел на 16. Высокий для своего роста, стройный, даже изящный. С копной светлых волос, голубыми глазами, теплой улыбкой, из-за которой появлялись ямочки. Россыпь веснушек, я знала каждую. Едва заметный шрам на щеке, который он прятал за челкой, спадавшей на лицо с двух сторон. Мягкие губы, которых мне нравилось касаться кончиками пальцев. Татуировка в виде ворона на груди, его маленькая тайна. Откуда у Максима было тату, я понятия не имела, а сам он не рассказывал. Обронил только, что потом как-нибудь расскажет, когда будет готов, только к чему, я так и не узнала. Татуировку я увидела случайно, когда он пришел ко мне домой, облился чаем, и я дала ему старую папину майку, чтобы Макс переоделся. Каюсь, я решила подсмотреть и загляделась на ворона на его груди. Он был черным, зловещим и гордым, и в какой-то момент мне вдруг показалось, что его глаз сверкнул алым. Хотя это 100% была игра света. Максим, которому навеки осталось 14, смотрел на меня с фотографии и улыбался. Этот снимок сделала я, когда мы поехали к нам на дачу и гуляли по лесу. На втором фото он грустил, я застала его врасплох, подойдя, когда он сидел на подоконнике в школе и думал о чем-то. А на третьем мы были изображены вместе, делали селфи, и его рука лежала на моем плече. Он был похож на ангела, но ангелом называл меня, хотя во мне ничего ангельского не было. Довольно стандартная внешность с обычными чертами лица, карими глазами и длинными темно-русыми волосами, кончики которых вились, что меня раздражало. Хотелось, чтобы они были идеально прямыми. А Максим все равно называл меня ангелом. Глядя на Максима, я улыбалась, сквозь подступившие к горлу слезы. «Мой мальчик, каким бы ты вырос? Наверняка красивым, сильным и благородным. Ты бы писал картины или играл на фортепиано. Это был твой дар, твой прирожденный талант. А может быть, ты бы стал программистом и создавал невероятные игры, как мечтал. Ты стал бы замечательным человеком. Мне так тебя не хватает», — прошептала я едва слышно и коснулась фотографии губами. Одна из лампочек в люстре вдруг погасла, и я, приняв это за знак, перестала думать о прошлом, закрыла альбом и поставила его на прежнее место. А затем вернулась к Кате, которая снова стала болтать о своем Андрее. Домой сестра поехала почти в полночь, и я вместе с ней вышла на улицу, чтобы посадить ее в такси. Ночь стояла темная и густая, но фонари светили ярко, поэтому страшно не было. Машина уже ждала на углу соседнего дома, и мы обнялись, прежде чем Катя села в салон. Она помахала мне из окна, и машина сорвалась с места. А я, сунув руки в карманы, направилась к подъезду, единственному в нашей многоквартирной 20-этажной высотке, где отец купил мне квартиру. Сам он жил с новой семьей в нашей старой квартире. До подъезда оставалось немного, метров 10 или того меньше, но я вдруг почувствовала необъяснимую тревогу, которая заставила пульс участиться. Появилось странное ощущение, будто вот-вот случится что-то страшное. Я резко подняла глаза и увидела вдалеке у соседнего дома фигуру человека. Кажется, это был здоровенный молодой мужчина в синем комбинезоне и клетчатой рубашке. Он шел мне навстречу, опустив голову, но когда поднял ее и увидел меня, внезапно широко улыбнулся. Он прибавил шаг, а потом и вовсе побежал ко мне навстречу. В его движениях было нечто такое жуткое, что я оторопела. Мужчина двигался, словно большая механическая кукла, и не сводил с меня взгляда, продолжая улыбаться. Неживая улыбка, странная, будто гримаса. Быстро придя в себя, я ускорила шаг, одновременно нашаривая в кармане ключи. Подскочила к стеклянной подъездной двери и прижала к ней чип, который, разумеется, не сработал. Я в панике оглянулась, мужчина быстро приближался ко мне, и я знала, что еще 5 секунд, и он будет рядом, только вряд ли он пробежит мимо. Он мчится ко мне, словно хищник к жертве. Где-то вдалеке завыла собака, вдруг стало холодно, по рукам поползли мурашки, и я, паникуя, повторно прижала чип к двери, на этот раз она, пискнув, все же открылась. Я ловко нырнула в подъезд и услышала щелчок. Дверь захлопнулась прямо перед носом мужчины, который буквально припал к ней. Прижав большие ладони к стеклу, он уткнулся в него бледным плоским лицом и начал рассматривать меня, все так же широко улыбаясь, будто был не в себе. Казалось, еще немного, и его рот порвется. Я замерла в ужасе, так крепко сжимая в пальцах ключи, что стало больно. Кто это? Что с ним? Чего ему нужно? Мужчина задвигал челюстью, и в голове пронеслись мысли, что, должно быть, его зубы скрипят, точно железные. Он начал бить кулаками по стеклу, и я, подскочив на месте, бросилась к лифтам. Торопливо нажала кнопку вызова, и, слава богу, створки моментально распахнулись передо мной. Я юркнула в лифт, надавила на кнопку 13-го этажа и понеслась вверх. Перед глазами стояло лицо этого жуткого мужчины, а пульс чистил так, словно я долго бежала. Сумасшедший какой-то, маньяк! Когда я выбежала из лифта, мне вдруг показалось, будто внизу раздался сдавленный крик, от которого в жилах заледенела кровь. Чуть не бегом кинулась к своей двери, как назло в тамбуре почему-то перегорел свет, и дверь пришлось открывать почти на ощупь. Один поворот ключа, второй, третий, дверь распахнулась, и я, наконец, оказалась в квартире. Быстро закрылась на оба замка, проверила их на всякий случай и, разувшись, направилась в гостиную, попутно включая всюду свет. Сердце все так же колотилось, как ненормальное. Дыхание было сбитым, неровным, а страх, от которого холодели пальцы, не отпускал. Напротив, он только усиливался с каждым мгновением, и мне казалось, что вот-вот произойдет что-то кошмарное. Мой взгляд упал на часы, что висели на стене. 3 минуты, как наступила полночь, Хэллоуин. Говорят, что в эту ночь в наш мир проникают темные силы. Но я откинула эту мысль в сторону. Темные силы давно и прочно обосновались в человеческих сердцах. «Все хорошо», — сама себе сказала я, опустилась на диван и тут же подскочила. Где-то снова завыли собаки. В голове промелькнула странная мысль. «А собаки ли?» Я вдруг ощутила такую дикую тревогу, что с трудом могла дышать. Казалось, будто что-то давит на грудь. Подчиняясь какому-то наитию, я снова направилась в прихожую, стараясь двигаться тихо. Казалось, что за дверью кто-то есть. Точно есть. Я чувствую это, ощущаю кожей. Несколько быстрых ударов сердца, короткий вдох, долгий выдох, и я осторожно посмотрела в глазок. Однако тут же закрыла ладонью рот, чтобы не закричать от ужаса. В тамбуре вновь стало светло, и я увидела прижавшуюся к стене хрупкую девочку, лет 10, с бантом и в нарядном белом платьице, на котором расплылось безобразное кровавое пятно. Видимо, девочка только что забежала в тамбур из общего коридора. Она беззвучно плакала, прижимая руку к боку, словно ей было больно. «Боже, что с ней? Ранена? Неужели это тот самый ненормальный мужик? Это она кричала? А может быть, кричал кто-то из взрослых, кто с ней был?» В голове была только одна мысль — помочь ребенку. Трясущимися руками я открыла замки и выглянула в тамбур. «Что с тобой, малышка?» — прошептала я. Девочка подняла на меня лицо, и ее губы искривились от боли. «Он гонится за мной!» — тихо проговорила она. «Кто? «Жуткий дяденька, мне больно!» По ее лицу потекли крупные слезы. «Пожалуйста, помогите! Мне страшно, очень страшно!» «Иди сюда!» Тяжело дыша от страха, сказала я и протянула руку. «Иди сюда, малышка, я тебе помогу. Вызову врачей и полицию. Не бойся меня». «К тебе домой?» — выдохнула девочка, шагая ко мне. «Ты зовешь меня к себе домой?» «Да, иди ко мне», — повторила я, боясь покинуть квартиру. Вдруг, как в фильме ужасов, захлопнется дверь или появится этот псих. Дом новый, переехавших соседей мало, никто не поможет. Девочка направилась ко мне, и когда уже она оказалась у порога, случилось то, чего я так боялась. Распахнулась дверь в тамбур, и я увидела этого психопата с плоским лицом и движениями механической куклы. «Вот же тварь!» — прохрипел он, не сводя взгляда с девочки. Жутко улыбнулся, обнажая крупные желтые зубы, и снова залязгал ими. «Быстрее!» В отчаянии крикнула я девочке, схватила ее за окровавленную руку и буквально притянула к себе. Быстро закрылась на все замки и вздрогнула от ударов по двери. Этот ненормальный стучал по ней так, словно решил выбить. «Господи, он же убьет нас, и меня, и ребенка!» «Потерпи, малышка!» С трудом сохраняя спокойствие, сказала я девочке, а сама вдруг подумала, почему она так странно одета. Осень, а девочка в платье. «Сейчас я вызову полицию и врачей, а потом посмотрю твою рану, хорошо? Только не бойся, обещаю, что все будет хорошо». Я отвернулась, чтобы схватить телефон, но не успела набрать номер. «А я не уверена, что все будет хорошо», — раздался за спиной высокий женский голос. Я в ужасе обернулась, но никого, кроме девочки в окровавленном платье, не увидела. Она усмехнулась и продолжала все тем же взрослым неприятным голосом. «Ты на удивление хорошая, такая светлая, что аж глазам больно. Не мудрено, что молодой повелитель на тебя запал. Он любит делать вид, что ему нравится свет». Ее глаза вдруг сверкнули алым, и я вскрикнула. Стало жутко. Вид ребенка, голос взрослой женщины, а глаза — дьявола. Я почувствовала, как у меня от ужаса подгибаются колени. «Кто ты?» — прошептала я. Существо с внешностью девочки ухмыльнулось. «Какая разница? Главное, кто ты. Я принесу твою красивую голову на золотом блюде. Обещаю, выберу самое красивое блюдо. Ты была добра ко мне. И я обещаю, что больно будет всего несколько мгновений. Знаешь, некоторые любят обещать мгновенную смерть, но мгновенная смерть почти невозможна. Придется чуть-чуть потерпеть». Девочка стала приближаться ко мне, а в ее маленьком кулачке возник огромный острый нож. Град ударов по двери также не стихал. Псих продолжал ломиться в квартиру. А это значит, что покинуть ее я не могла. Задыхаясь, я в панике помчалась через всю комнату к двери, ведущей в спальню, а девочка с хохотом побежала за мной, весело крича. «Ну стой, стой! Куда ты? Я же тебя все равно поймаю и отрежу твою голову. Ты ведь сама пригласила меня. Без приглашения я бы зайти не смогла». Я забежала в комнату, закрылась на замок, понимая, насколько он ненадежен, стала придвигать к двери кресло, пытаясь хоть как-то защитить себя. Я действовала на инстинктах, хотя страх был такой, что хотелось кричать от ужаса. Поняв, что телефон так и остался там, в другой комнате, я заметалась по спальне, как раненная птица. Никакого оружия, никаких средств связи. Я буквально один на один с жуткими существами, которые хотят меня убить. Где-то в глубине квартиры раздался грохот, и я кинулась к окну, чтобы распахнуть его. Появилась безумная идея вылезти на подоконник и звать на помощь. Но кто увидит меня в ночи и услышит с высоты 13-го этажа? Вероятность мала, Но это лучше, чем молча ждать гибели от рук жутких существ. Откуда-то появилась уверенность, что это не люди, это монстры, как из самых жутких детских кошмаров. Я распахнула окно, понимая, что руки дрожат так, как не дрожали никогда. Но взобраться на подоконник не успела. Дверь вышибли, в комнату вошли двое, существо в теле девочки и ненормальный мужчина, который, заметив меня, облизнулся, словно хотел съесть. Пульс зашкалил, перед глазами запрыгали разноцветные точки. «Пришлось его пригласить», — пояснила девочка, поигрывая ножом. «Раз ты разрешила войти в дом мне, значит, те, кого я позвала, тоже могут войти. Нам вдвоем легче тебя убить, пока не налетели остальные. Знаешь ли, мы хотим получить свою награду». «Я тоже могу войти», — раздался еще один голос, мужской и обволакивающий. Буквально из воздуха появилось еще одно существо. До пояса это был молодой мужчина с золотистыми локонами и красивым благообразным лицом. А ниже вились безобразные лиловые щупальца, усеянные присосками, как у огромного осьминога. Мне стало дурно, затошнило от страха и отвращения, и я оцепенела. «Какое милое человеческое дитя!» — сказала существо со щупальцами. «У молодого повелителя неплохой вкус». «Эй, а ты как здесь оказался?» Недовольно поморщилась девочка, проводя острием ножа по сине-фиолетовому языку. «У нее были клыки, настоящие клыки!» «Секрет. Но я тоже хочу получить награду за эту прелестную головку. Милая, подаришь мне поцелуй перед смертью? Я умею быть нежным». Я замотала головой, чувствуя, что еще чуть-чуть, и я просто потеряю сознание от ужаса. «Через несколько минут тут будет вся свора. Еще и ведьмы подтянутся, а следом эти шавки всей стаей. О том, что невеста молодого повелителя объявила охоту, уже знают все. Предлагаю объединиться и троим получить награду», — продолжало чудовище со щупальцами, не сводя с меня глаз. «Ладно», — поморщилась девочка и кивнула психопату. «Ты согласен?» «Да», — промычал тот. «Только я сам оторву ей голову. Она такая красивая и пахнет от нее невероятно. Морем и солнцем. Я бы хотел с ней позабавиться. Жаль, что времени мало», — сказал молодой мужчина. Одно из его щупалец поползло ко мне. Оно явно хотело коснуться меня, и я забралась на подоконник, чувствуя тошноту от отвращения. «Другую найдешь», — нахмурилась девочка, и ее глаза еще ярче засияли алым. «Эй, крошка, иди к нам!» Я понимала, что еще мгновение, и монстры убьют меня. А почему, я никогда не узнаю. Но разве это сейчас важно? Мне не хотелось умирать от их рук страшной смертью, и я решила бороться до конца. Решила сделать свой выбор в эту страшную ночь Хэллоуина. Они не убьют меня. Никто из этих жутких созданий. Не позволю. Никогда. Я вскочила на ноги, держась за створки распахнутого окна. «Ты что делаешь?» — закричала девочка, опомнившись первой. Она поняла, что я хочу сделать, и ее лицо исказилось от гнева. «Ах ты, человеческая мразь! Решила все испортить?» Меня попытались схватить щупальца, но я успела. Прежде чем они успели коснуться меня, я прыгнула в бездну высотой в 13 этажей и понеслась вниз под разочарованные вопли и вой. Наверное, сейчас все закончится. Нужно лишь подождать несколько секунд. Раз. Я крепче зажмурила глаза. «Максим, наверное, мы встретимся». Два. «Ты будешь ждать меня там, за гранью. Я всегда знала это». Сейчас будет три. Я думала, сейчас случится удар об асфальт, и меня накроет пустота, но вместо этого я вдруг почувствовала, как меня подхватили чьи-то крепкие руки, и я понеслась не вниз, а вверх, против всех законов физики. Кто-то большой и сильный прижал меня к себе, не давая упасть, а потом опустил на что-то твердое и холодное. И только тогда я смогла распахнуть глаза. Передо мной склонился парень, высокий, широкоплечий, со светлыми, отливающими под лунным светом платиной волосами, собранными в короткий хвост. У него были грустные голубые глаза, тонкие черты лица и бескровные губы. Такое знакомое лицо, будто передо мной был он, мой Максим, только повзрослевший, очень красивый и очень печальный. От него пахло дымом ночного костра и лесной хвоей. Страх пропал, и боль тоже пропала. Осталась лишь грустная нежность. Я протянула руку и коснулась высокой скулы, но тотчас отдернула ее, будто не имела права касаться его. «Моя Саша», — тихо сказал парень, взял мою ладонь, поцеловал и прижал к своей прохладной щеке. А потом улыбнулся. «Кто ты?» — спросила я, чувствуя, как из уголков глаз скатываются слезы. Он молчал, разглядывая меня. «Ты ведь Максим?» — с трудом прошептала я. «Ты встретил меня? Я уже умерла? Я всегда знала, что когда умру, встречу тебя. Почему ты такой красивый?» Он сглотнул, и его лицо исказилось от боли. «Да, это я. И я рад, что ты не забыла моего лица. Но ты не умерла. Все хорошо, я с тобой». «Ты стал ангелом?» «Нет, я совсем не ангел», — печально улыбнулся Максим. «Ангел — это ты. Что происходит? Откуда ты взялся? Кто ты?» — выдавила я с трудом. «Ты вся дрожишь, Саша, тебе нужно согреться». Он аккуратно вытер слезы с моего лица, помог встать и накинул на меня свою кожаную куртку. И тогда я поняла, что мы находимся на крыше моего дома. Я действительно жива? Но как? Я же выпрыгнула в окно, чтобы скрыться от чудовищ. И откуда взялся Максим? Это галлюцинации? Я сошла с ума? Все казалось нереальным, как во сне. Я хотела что-то сказать, но не успела. На крыше появились монстры, те, что пришли меня убить. Не знаю, откуда они появились, как узнали, что мы здесь, но теперь я чувствовала не страх, а отчаянное желание защитить Максима, как когда-то давно, в 14 лет. Тело едва слушалось меня, но я шагнула вперед, закрывая его собой. В голове билась лишь одна мысль — «Не отдам». «Не отдам его!» Максим положил руку на мою талию, словно показывая всему миру, что я с ним. Он нисколько не испугался, и когда я заглянула в его лицо, то поняла, что оно стало другим. Мягкость и нежность пропали, появились властность и жесткость, от которой стало не по себе. А глаза наполнились тьмой, стали черными. «Каждый, кто сделал ей больно, будет наказан», — холодно сказал Максим, все так же не отпуская меня. «Убью каждого! Показательно!» Молодой повелитель!» — раздались голоса, наполненные страхом. «Пощади нас, пощади!» «Кто вас послал?» «Ваша невеста объявила охоту на эту девчонку, сказала, кто первый принесет ее голову, получит ее темное благословение и подарок. Скоро и другие придут. В эту ночь на девчонку объявлена охота. Пощади, повелитель, мы все сказали, пощади!» «Невеста, значит?» С ухмылкой переспросил он и махнул рукой. Тогда и мужчина с лязгающими зубами, и существо с внешностью девочки, и человек со щупальцами вместо ног, все они упали, словно их преклонила какая-то неведомая сила, и начали кататься по крыше. Они выли, кричали, стонали, щелкали зубами, рвали волосы на головах, будто от боли. Только Максиму как будто было все равно. Обнимая меня, он смотрел на них, и тьма в его глазах становилась гуще. Чтобы не видеть этого ужаса, я снова зажмурилась и отвернулась, вцепившись пальцами в руку Максима. И это неожиданно подействовало на него. Он понял, что мне стало очень страшно. «Прости, мой ангел», — прошептал Максим прежним голосом, теплым и тихим. «Ты не должна была этого видеть». Он махнул рукой, прекращая страдания монстров, и поцеловал меня в висок. А я распахнула глаза и поняла вдруг, что вокруг дома в воздухе висят разные существа, отвратительные, ужасные, будто вышедшие из фильмов ужасов. Меня снова затошнило от страха и отвращения, и я поняла, что больше не могу. Они буквально окружили нас, но ничего не делали, просто смотрели, готовые напасть в любой момент. «Мне очень страшно», — прошептала я, теряя сознание, буквально повиснув на руках Максима. Последнее, что я слышала, был его громовой, наполненный яростью крик. «Растерзать каждого, кто посмел пойти против!» А последним, что видела, полупрозрачные псы, вылетевшие из-за спины Максима. Потом мои глаза закрылись, и я провалилась во мрак. В себя я пришла в темной комнате, лежа на чужой кровати, огромной с белоснежным балдахином, застеленной мягким постельным бельем, от которого тонко пахло луговыми травами. Я не знала, что это за место, но главным для меня было то, что рядом находился Максим. Он сидел прямо на полу, сложив на кровати руки и глядя на меня все теми же печальными глазами. Тьма из них исчезла, они вновь стали светлыми, он распустил волосы, и теперь они падали ему на плечи. «Ты проснулась», — улыбнулся он, увидев, что я пришла в себя, и сжал мою ладонь в своей. «Максим», — прошептала я, зачарованно разглядывая его повзрослевшее лицо. А потом резко села, из-за чего закружилась голова. «Тихо, тихо, Саша, осторожнее», — забеспокоился он. «Что происходит? Где я? Кто ты? Ты Максим? Ты настоящий Максим? Тот самый? Мой?» Он коротко кивнул, убирая за ухо длинную светлую прядь. В его ухе была серьга с пурпурным камнем, который поблескивал в лунном свете, что падал на кровать из большого окна, за которым чернела ночь. Не зная, что делать, что думать, как себя вести, я закрыла лицо руками. «Нет, этого всего не может быть, я просто схожу с ума, это нереально. Это моя выдумка, галлюцинация. Где я? Что это за место?» «В моем замке. Это моя комната. Здесь безопасно». «Саша, все хорошо», — повторил Максим, садясь рядом. На нем была белая рубашка с закатанными рукавами, под воротом которой серебрилась цепь. «Куда ты пропал?» — спросила я сквозь подступающие слезы. «Где ты все это время был? Кто ты вообще такой? Кто ты такой? Кто?» Кажется, у меня началась истерика. Я плакала навзрыд, кричала от раздирающей изнутри застарелой боли, в отчаянии била его по плечам и в конце концов обмякла в его объятиях. Моя первая любовь, мой мальчик с солнечной улыбкой. Он жив, он все это время был жив, хоть я и похоронила его. Захлебываясь в нежности, я обнимала его, сжимая ткань рубашки, и не хотела отпускать. «Моя девочка», — тихо проговорил Максим, гладя меня по волосам. «Моя хорошая девочка. Ты такой стала взрослой, такой красивой. Прости меня. Прости. Пожалуйста, прости». «Куда ты исчез?» — всхлипнула я. «Откуда взялись эти монстры? Что они от меня хотели? Я ведь просто сошла с ума и сейчас очнусь в палате?» Максим отстранился, держа меня за плечи, и заглянул мне в лицо. «Ты не сошла с ума. Это действительно я, Максим, и мне жаль, что так вышло». «Ты не умер?» — недоверчиво спросила я, и он покачал головой. «Я жив. Так вышло, что я пропал. Меня забрали, и мне пришлось подчиниться. Но я всегда думала о тебе, моя Саша». Его лицо осветила нежная улыбка. «Кто тебя забрал? Куда?» «Мои наставники, назовем их так. Я не мог оставаться в мире людей. Это произошло внезапно, я не успел стереть тебе память». «Что сделать?» «Стереть память. Чтобы ты забыла меня и не страдала. Я же знаю, как ты плакала. Я наблюдал за тобой, когда была возможность», — признался Максим. «Но я не мог оказаться рядом с тобой ради твоей безопасности, Саша. Я хотел, чтобы ты жила дальше и была счастлива. А ты так много плакала, глупая. Было бы из-за кого?» «Дурак», — прошептала я и снова ударила его по груди. А он почему-то улыбнулся, поймал мою руку и поцеловал в запястье, заставив меня замереть. «А эти монстры, они охотятся за тобой?» Его улыбка превратилась в ухмылку, но тотчас пропала. «Нет. Послушай, я скажу тебе правду. Она покажется тебе странной, и ты не захочешь в нее верить, но я хочу сказать тебе об этом». «Я...» Максим сглотнул и все же решился. «Я один из наследников Повелителя Тьмы, Хранителя Изначального Мрака, Князь Умирающего Солнца, Изгнанник Неба, Темный Полководец. Это лишь часть моих титулов». Это прозвучало обыденно и горько. «Что?» — оторопела я. «Ты прикалываешься?» «Вовсе нет. Я говорю тебе правду, Саша. Потому что не хочу обманывать. Я тот, кто, возможно, станет следующим повелителем тьмы. Я отмечен мраком». Он вдруг коснулся своей груди, там, где под белой рубашкой пряталась татуировка ворона. «Ты не можешь!» — замотала я головой. «Ты не такой! Максим, о чем ты вообще говоришь? Бред какой-то! Сумасшествие! Настоящее! Такого просто не может быть!» «А монстры, которых ты видела, тоже бред? Тоже безумие?» Вздохнул он. «Ох, но как ты отмечен мраком? Ты самый солнечный человек, которого я только знаю». «Нет, малыш, все не так. Во мне нет света, только тьма. А вот в тебе света безумно много. Ты единственная из всех людей любила меня. И я благодарен тебе за это», — тихо сказал Максим, гладя меня по мокрой от слез щеке. «Ты моя особенная девочка, мой ангел. Мне жаль, что я оставил тебя, но рядом со мной, таким как ты, не место. Ты просто умрешь, а я не хочу стать твоим убийцей. Послушай, Саша, я тьма. Запачкаю тебя своей грязью. Я такой же монстр, как и те, кого ты видела. Нет, не такой. Я хуже, понимаешь?» Я снова закрыла лицо ладонями. Каждое его слово было безумием, и я не хотела в это верить. Однако игнорировать монстров, что собирались меня убить, я тоже не могла. И терялась, просто терялась в происходящем. «Ладно, хорошо», — трудом вымолвила я, неотрывно глядя в его лицо. «Пусть все так, как ты говоришь, пусть. Но сейчас-то ты смог встретиться со мной». «Это была экстренная ситуация. Я узнал, что ты в опасности», — нахмурился Максим. «И не мог не прийти за тобой. Успел в последний момент, подхватил тебя, когда ты летела вниз. Зачем только прыгнула?» «Не хотела, чтобы монстры меня убили», — призналась я. «Ты всегда была слишком смелой, и это восхищало меня. Когда-то давно я отметил тебя своим защитным знаком, чтобы никто не мог прикоснуться к тебе. Но сегодня защита спала, и моя невеста объявила на тебя охоту». «Что еще за невеста?» — захлопала я глазами, хотя спрашивать надо было о другом. «Это не по моей воле», — сказал Максим. «Меня заставили сделать ее своей невестой, хотя мне на нее плевать. А вот она не может смириться с моим равнодушием. Но не бойся, больше никто не посмеет причинить тебе боль. Сейчас я не тот мальчишка, что был раньше. Мои силы пробуждаются все больше, и при темном дворе мое влияние растет». «Темный двор?» «Не думай об этом. Просто обними меня», — попросил он и я послушно обвела руки вокруг его шеи, положив голову на плечо. Старое, почти забытое ощущение любви и нежности опутало меня. А когда Максим коснулся моих губ своими, по телу прошел разряд тока. «Я очень скучал», — прошептал он, закрыв глаза. «Ты бы знала, как». «И я скучала, очень». Я потянулась к нему за поцелуем и пропала. Сначала это было слишком нежно и трогательно, как и раньше, когда нам было 14, и мы оба не умели целоваться. А потом появилась чувственность, от которой по телу пробегали легкие ласковые волны, и я прижималась к Максиму все ближе и ближе, с упоением касаясь его плеч, спины и волос. Не знаю, почему он называл себя мраком. Света в нем было все так же много, как и раньше. Максим был моим солнцем, моим теплом, моей надеждой. Я играла с прядями его волос, оставляла следы поцелуев на его шее, заставляя вздрагивать. Уронила его на кровать, не понимая, почему его рубашка расстегнута. Наслаждалась теплом его тела, изучая кончиками пальцев рельефный узор на животе. Целовала татуировку ворона на его груди, отчего Максим переставал дышать, запуская пальцы мне в волосы. Шептала что-то на ухо, когда он перевернул меня на спину, целуя страстно и глубоко. Такого у меня никогда еще не было. И ни с кем. Моя любовь к нему расцвела, точно волшебная роза под лунным светом. И сколько бы я ни касалась его, мне было мало. Из худого подростка он превратился в молодого мужчину с сильным телом, хотя все так же не был лишен изящества. Наверное, я бы совершила безумство, поддавшись эмоциям, что переплелись во мне, но Максим остановился. «Не стоит», — мягко сказал он, целуя меня в лоб. «Ты будешь жалеть. Просто побудь со мной». Мы просто лежали рядом в обнимку, наслаждаясь теплом друг друга, и я не знаю, сколько это продолжалось. 10 минут, полчаса, час или 3. Время потеряло значение, и все, что я чувствовала, — бесконечную любовь, ту самую, первую и, возможно, последнюю. Лунный свет больше не падал из окна на кровать. Луна ушла и, кажется, начала светать. Когда Максим понял это, он поднялся и помог встать мне. «Тебе пора возвращаться в свою обычную жизнь, Саша», — сказал он. «Без монстров и тьмы. Обещаю, что отныне никто и никогда не сможет прикоснуться к тебе, мой ангел. Ты под моей защитой». «Ты же еще придешь ко мне?» — прошептала я, вдруг почуяв неладное. «Я же говорил, что всегда буду рядом, и я буду», — ответил Максим, беря меня за руку и ведя на балкон. Там я увидела, как на горизонте далеко-далеко за лесом, что простирался вокруг, брезжит тонкая полоса рассвета. «Но я хочу увидеть тебя снова», — сказала я, не понимая, что происходит. «Для твоей безопасности лучше меня забыть», — вздохнул он. «И меня, и монстров, и эту ночь. Так будет лучше». «Забыть?» — недоверчиво переспросила я. «Как можно это забыть?» «Я сотру твою память», — грустно улыбнулся Максим. «Чтобы ты могла жить нормальной жизнью. Это не больно. Я никогда не сделаю тебе больно, моя Саша». «Но ты не имеешь права!» — закричала я. А он вдруг подхватил меня на руки и спрыгнул с балкона, заставив закричать от ужаса. Мы полетели вниз, и я схватилась за ворот его рубашки, думая, что на этот раз мы точно разобьемся. Вместе с воротом в мои пальцы попала цепочка. Максим обнял меня крепче, и я открыла глаза. Я лежала на диване в своей комнате, которую освещали яркие лучи солнца, проникающие сквозь незанавешенное окно. Ужасно болела голова, во рту пересохло, все тело ныло, словно после долгой тренировки. Я встала с трудом, не понимая, что произошло. Меня вырубило, когда ушла Катя. Почему так плохо? Похоже на похмелье, но алкоголь я не пью. И губы так странно ноют, будто я долго с кем-то целовалась. Я направилась в ванную комнату и встала у зеркала. Вид у меня был еще тот. Волосы растрепаны, под глазами залегли синяки, губы немного распухли, и я коснулась их, не понимая, что со мной такое. Холодная вода и кофе помогли мне прийти в себя, но чувство разбитости не пропадало. Чем вчера закончился вечер? Катя ушла, и я, кажется, пошла ее провожать. Только как я вернулась домой, совсем не помнила. И почему заснула на диване, тоже загадка. Почему-то хотелось плакать, будто я потеряла что-то безумно дорогое, ужасно важное. Но что, я не понимала. Полдня я провела как во сне, пытаясь прийти в себя. Хотелось лежать на диване и смотреть в одну точку в потолке, а на глаза сами собой наворачивались слезы. Да что со мной не так? Почему так одиноко? И откуда это чувство потери? Я не понимала. Не понимала ровно до того момента, как встала с дивана и случайно заметила на полу что-то блестящее. Я с удивлением подняла тонкую серебряную цепь, судя по всему, мужскую. На ней висел черный матовый камень, не слишком изысканное украшение, но было в нем что-то притягательное. Может быть, это забыла Катя? У меня совершенно точно не было таких украшений. Нужно ей позвонить. Я коснулась камня кончиком указательного пальца и с удивлением поняла, что камень теплый. Не осознавая, что делаю, я поднесла камень к губам и коснулась его с непонятной нежностью. Едва я сделала это, как меня в грудь ударила невидимая сила, вышибая воздух из легких. Я судорожно вдохнула, и вместе с кислородом ко мне вернулась память. Я вспомнила все: монстров, Максима, наш поцелуй в странном месте, его слова, его глаза, его руки. Он обещал стереть мне память, и, видимо, действительно стер, но это странное украшение, которое я случайно сорвала с его шеи, вернуло ее. Я помнила каждое мгновение вчерашней ночи, и теперь думала только об одном — найти Максима, пусть он будет кем угодно. Я должна отыскать его и больше не отпускать. Я не могу иначе. Мне вдруг вспомнился разговор с сестрой. Она говорила, что видела кого-то похожего на Максима. А вдруг... вдруг Катя действительно видела его? Сжимая в пальцах цепь с кулоном, я бросилась к телефону, который стоял на зарядке, и набрала сестру. «Кать, Кать, помнишь, ты вчера говорила о том, что видела парня, похожего на Максима?» Выпалила я на одном дыхании. «В смысле?» — удивленно спросила сестра. «Ты про кого? Про какого Максима?» «Про моего друга, с которым я вместе училась. Мы разговаривали про него вчера», — выкрикнула я. «Саша, мы ни про какого Максима не разговаривали. Ты чего?» — выдала Катя. «Ты выпила, что ли?» «Ты серьезно не помнишь его?» — прошептала я. «Кого? Что еще за Максим? Ты с ума сошла, что ли?» Поняв вдруг, что Катя забыла о его существовании, я кинулась в комнату и схватила альбом, чтобы найти фотографии с ним. Моя догадка подтвердилась. Снимков не было. Я позвонила нескольким одноклассницам, но и они не помнили никакого Максима. Он исчез не только из моей памяти и памяти других людей. Он исчез из моей жизни. Разочарование, страх, тоска — все навалилось на меня, заставив сесть на пол и беззвучно заплакать. Я не понимала, что делать и как быть. Может быть, я и правда чокнутая? И все это лишь плод моей больной фантазии. Я вдруг вспомнила слова сестры об экстрасенсах, а потом ту странную женщину, что однажды попыталась сказать мне о будущем, дотронулась до меня и начала биться головой о лавочку. Максим сказал, что на мне стояла некая защита, и теперь-то я понимала, что странная женщина почувствовала эту защиту и поняла, от кого она. А может быть, есть и другие, кто способен чувствовать такие вещи и знает о странном потустороннем мире тьмы. Наверняка такие люди должны быть. Не знаю, как они зовутся — экстрасенсы, гадалки или ведьмаки, но я обязательно разыщу тех, кто поможет мне найти моего Максима. Эта мысль завладела мною целиком, ведь это была единственная тоненькая ниточка между мной и моей первой любовью. «Привет, Катя!» — снова позвонила я сестре. «Что, опять о каком-то выдуманном парне хочешь поговорить?» — хмыкнула та. «Пьяная, что ли?» «Вовсе нет», — весело отозвалась я. «Меня интересует другое. Помнишь, ты говорила, что у твоей подруги есть проверенный экстрасенс?» «Ну да, и что?» «Дай мне его контакты», — попросила я торопливо. Я знала, что среди такой публики много мошенников и просто неадекватных людей, которые выдумывают разного рода ересь, но настроена была серьезно. А еще я чувствовала, что он где-то рядом, ближе, чем я думаю. «Я найду тебя, Максим. Как бы ты ни хотел обратного, потому что я помню тебя. А пока я помню тебя, моя жизнь наполнена светом. И даже если ты будешь твердить, что в тебе живет тьма, для меня ты всегда будешь персональным солнцем. Не умирающим, а возродившимся. Моим другом и моей любовью, которую я не могу вырвать из сердца, как сорняк. Слишком глубоко она пустила корни. Просто жди».